люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, нерастраченная сила, неразгаданная грусть, ты размахом необъятна, нет ни в чем тебе конца. Ты веками непонятна чужеземным мудрецам. Сколько раз тебя пытали быть Россией или не быть? Сколько раз тебе пытались душу русскую бить? Но нельзя тебя, я знаю, сломить, не запугать. Ты мне родина родная, вольной воле дорога. Ты добром своим и лаской, ты душой своей сильна, нерассказанная сказка, синеокая страна. Я в березовые ситцы нарядил всю жизнь тобой гордиться, без тебя мне счастья нет. Мне всю жизнь тобой гордиться, без тебя мне счастья нет.